Глава 13. Что-то, что сильнее благодарности. Итак, друзья, как я уже сказал, благодарность — это высшая эмоция, соединение с Богом. Благодарность действительно излучает высокую вибрацию, но единственное, чего она не делает, это не очищает от негатива. Благодарность ускоряет приход в вашу жизнь того, чего вы желаете. Если вы научитесь быть благодарными за то, чего еще нет, это обязательно произойдет. Да, сложно, но именно это и называется истинной верой. Иисус говорил: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». От Марка 11:24. Представьте, что это уже случилось, и будьте благодарны. Работает как швейцарские часы, проверено. Только, пожалуйста, не ставьте определенных дат и методов, как это придет. Позвольте миру самому решить, когда и как вам это дать. Если вы благодарны за что-то заранее, то за что вы благодарны, у вас будет. Поэтому очень важно научиться быть благодарным и прочувствовать, что депрессия уже закончилась. Прямо сейчас. Вы, наверное, заметили, что на протяжении всей книги я так или иначе даю вам слушать тексты, звучащие так. «Я рад, что все закончилось. Теперь я живу счастливо. Все прекрасно. Я — это счастье, любовь, радость, сексуальное и денежное наслаждение. Зачем я это вам даю? Чтобы вы уже сейчас проживали это состояние. А теперь я предлагаю добавить к этому следующий текст. Господи, я благодарен Тебе за то, что моя депрессия наконец закончилась. Я благодарен Тебе за то, что мне наконец хорошо. Я благодарен Тебе за то, что я снова полон сил, могу функционировать, действовать, развивать свои идеи. Спасибо Тебе за то, что отныне я радуюсь каждому дню. Спасибо Тебе за то, что мне так хорошо. Спасибо за то, что теперь моя голова и мои мысли полны радости и счастья. Спасибо Тебе за то, что мне хорошо и прекрасно. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо». Мы должны быть благодарны заранее за то, что наша депрессия уже закончилась. Она действительно уже закончилась. Потому что на самом деле понятие времени существует только в нашем мире. Время — это продукт пространства и гравитации. Прошлое и будущее существуют только в восприятии нашего сознания. По сути, если вы в настоящем моменте благодарны за то, что только будет, для вашего сверхразума неважно, действительно ли это уже произошло. Сознанию все равно, в прошлом вы, в будущем или в настоящем. Оно всегда здесь и сейчас. Ваш интеллект может представлять будущее, но ваша душа, ваше сверхсознание всегда в настоящем. Именно поэтому так много мудрецов говорят: «Живите в моменте». Не нужно думать о прошлом или переживать за будущее. Потому что каждый раз, когда вы это делаете, вы притягиваете это состояние в настоящее. Поэтому важно каждый день быть благодарным за то, чего еще нет. Я сказал, что это сложно, но на самом деле, если выработать навык, это становится легче. Буквально за пару-тройку дней. Сначала ты не веришь, тебе кажется это невозможным, но потом в какой-то момент ты ловишь чувство расслабления и понимания, что это уже произошло. И ты стараешься удержать это ощущение как можно дольше. Если раньше было лень писать в блокноте хотя бы минуту, теперь ты готов писать хоть час, лишь бы это состояние не покидало. И запомните, запишите себе на лбу, на двери, на стенке холодильника, ну и, конечно, в блокнот. Чем дольше вы удерживаете состояние благодарности, тем быстрее приходят те изменения, за которые вы благодарите. А я напоминаю, они уже наступили. Я уже благодарен Богу за то, что депрессия закончилась. Я уже благодарен за то, что все хорошо, за то, что я теперь сияю от счастья. Мои мысли кристальны. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо Тебе, Господи, за то, что я теперь просыпаюсь с прекрасным настроением, что я засыпаю спокойно, и мне снятся хорошие сны, что я полон идей и творческих, и бизнесовых, и каких угодно, что мне хватает энергии на все, мне просто хорошо. Спасибо Тебе за то, что Ты меня спас, что Ты меня избавил. Спасибо Тебе большое, огромное. Я люблю Тебя всем сердцем. Я люблю Тебя за то, что Ты даровал мне это счастье. Спасибо, спасибо, спасибо. Замечаете в этих аффирмациях акцент на любви к Богу? Как можно любить Бога, когда ты живешь в негативе? Да никак, это очень сложно. Любить Бога легко, когда у тебя все хорошо. Но чтобы полюбить Бога, не мир должен измениться, а ты сам. Это и есть самая сложная заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего, как самого себя». Потому что любить кого-то, в кого ты не веришь, если ты атеист, или кого-то, кто, как тебе кажется, приносит страдания, очень сложно. А когда в жизни все хорошо, как в аффирмации, которую я дал вам ранее, ведь это не просто слова, это реальность, вы уже живете этой жизнью, уже все хорошо, уже все случилось, вы уже благодарны Богу за то, что все закончилось. Но ты действительно любишь его за то, что теперь живешь счастливо. Именно поэтому эта глава называется «Что-то сильнее благодарности». А это — любовь. Потому что любовь — это творящая энергия. Любовь — это чувство, которое все хотят обрести. Даже самый страшный злодей на планете мечтает о любви. Он, по сути, и стал злодеем, потому что у него не было любви. Дон Жуан, который меняет по 30 женщин за месяц, он жаждет любви, но не может найти ее в одной женщине. Женщина, которая вечно недовольна своим мужем, истерично, требовательно, она тоже жаждет любви, только не понимает, чего именно ей не хватает. Каждый живой человек хочет любви. Даже самый злой хищник хочет любви. Все хотят любви. Даже путь в сторону зла — это просто ошибочный поиск любви. Заменитель. Даже наркоман, который садится на препараты, в итоге ищет любви. Я говорю это как человек, который сам был в этой теме. Я знаю, что такое наркотики, которые дают хотя бы ложное, но чувство любви. И самое удивительное, когда я завязал с этим, то научился достигать этих же состояний в медитациях, в дыхательных практиках, в созерцании природы. Но наркоман не хочет идти к Богу через сложный путь. Не потому что он невыполнимый, а потому что влияет на все тело, всю твою энергоструктуру, на всю твою жизнь. Когда ты приходишь к этим состояниям через любовь к Богу, исцеляется все — тело, разум, эмоции. Ты становишься счастливым, ты притягиваешь хорошие события в жизнь. Поэтому все хотят любви. Просто злые люди злятся, что у них ее нет, или ищут ее не там. А те, кто идет по светлому пути, наслаждаются настоящей любовью Бога. Энергия любви — это энергия творения. Любовь как основа творения. Когда человек творит, создает бизнес, пишет картину, снимает кино, изобретает лекарства, он делает это из любви. Даже если кажется, что он сделал это из злости, часто оказывается, что злость возникла от того, что не было любви. Например, если человека унижали в детстве, потому что он хромал, и он изобрел аппарат, чтобы больше никто не страдал, он сделал это из стремления к любви, а не к ненависти. Понимаете? Любое зло — это искажение любви. Все хотят любви. Если у вас есть враг, соперник или родственник, который вас не понимает, начните отдавать ему любовь. Просто так. Начните любить его. Помните, как я говорил, начните любить тех, кому завидуете. Или тех, кто с вами конфликтует. Начните желать им счастья. А желать счастья — это и есть любить. Любовь — это чувство, которое творит. Без любви невозможно что-либо сотворить. В главе о самореализации я сознательно не стал говорить об этом сразу, чтобы вы успели переварить ту информацию. Но самое главное в ваших аффирмациях по поиску предназначения — это чувство любви. То самое, когда вам тепло в груди. Потому что чувство любви находится именно в груди. Его часто путают с заботой, с самопожертвованием. Но любовь не имеет ничего общего ни с тем, ни с другим. Жена говорит: «Я так забочусь о муже, а он не любит меня». Но ты его не любишь, ты о нем заботишься. Это разные вещи. Любовь — это конкретное, узнаваемое чувство из груди. Когда человек любит то, что делает, у него все начинает получаться. Это не секрет, но многие не верят. Они думают, чтобы разбогатеть или найти работу мечты, нужно повторить чей-то путь, что-то предпринять, стать как кто-то. А на самом деле нет. Достаточно чувства любви, умноженного на действие. Это создает результат. Поэтому, когда вы будете представлять свою деятельность, свое предназначение, обратите внимание на то, от чего у вас в груди откликается тепло. Если у вас уже есть работа мечты, но вы перестали быть за нее благодарны, поблагодарите снова. а затем начните ее снова любить. Полюбите каждый ее аспект. Но я рассказываю про любовь не потому, что упустил что-то в главе про самореализацию, а потому что любовь обладает еще одним важным качеством. Она выжигает негатив. Если благодарность наполняет нас божественной энергией, дает движение, наполняет жизнью, то любовь очищает. Она выжигает старый, застоявшийся, невыраженный негатив. Это нужно просто принять как факт. Можно заряжаться энергией через благодарность, но если у вас внутри остался негатив, он будет эту энергию сжигать. Именно поэтому я и говорил вам про родителей, про Бога, про деньги и про сексуальность. Потому что каждый раз, когда вы перепрошиваете мышление, вы отпускаете негатив. Любая темная эмоция — это либо неправильная установка, либо обида, либо самобичевание. Кстати, что касается обиды и самобичевания, это абсолютно бессмысленно. Какой в этом толк? Если вы вините себя за что-то в прошлом, какой от этого результат? Абсолютно никакого. Становится только хуже. Зачем вы это делаете? Я понимаю, почему. Потому что ваше подсознание хочет наказания. Но вместо того, чтобы наказывать себя, просто сделайте что-то хорошее. Принесите теплые вещи в детдом, помогите приюту для животных, сделайте доброе дело. Вместо того, чтобы страдать из-за ошибок прошлого, начните совершать поступки, за которые вы могли бы себя уважать. Тогда ваше подсознание получит сигнал. Вина искуплена. И точно так же нет смысла винить себя за то, что вы чего-то не делаете, что вы недостойны. Это просто трата энергии. А депрессия, как я уже говорил, это отсутствие энергии. Начинайте проживать те моменты, как будто вы уже на любимой работе, как будто вы уже живете жизнью мечты. И излучайте в этом моменте любовь. Потому что любовь будет выжигать негатив. А благодарность за то, что вы уже имеете, будет наполнять вас энергией. Вы поняли? Любовь и благодарность работают в паре. Если вы научитесь только любить, вы очиститесь, но энергии может не быть. Если вы научитесь только благодарить, энергии будет много, но она быстро будет уходить в невыжженный негатив. Поэтому нужно делать и то, и другое. Наша задача — научиться любить. Это и есть то, что сильнее благодарности. Наверное, про то, как любить, нужно будет писать отдельную книгу. Потому что с помощью энергии любви можно свернуть горы, пробить бетонные стены. Если вы куда-то направляете любовь, то по закону энергообмена она возвращается к вам, умноженная в 10 раз, а то и в 1000 раз. Потому что энергия любви — это энергия Бога. Она доступна только нам, людям, потому что мы созданы по образу и подобию Бога. А по образу и подобию — это не значит, что у Бога тоже есть руки и ноги. Хотя, возможно, и так. Никто не знает. Но я думаю, что речь о том, что мы способны творить и созидать любовью. А значит, если вы научитесь направлять любовь в разные аспекты своей жизни, она будет возвращаться к вам обратно. Пример. Если вы умеете любить деньги, деньги будут к вам приходить. Если вы умеете любить секс, сексуальная энергия в вашей жизни будет усиливаться. Если вы умеете любить свою страну, страна будет вам помогать, предоставлять хорошие рабочие места и даже в пробках стоять не будете. Проверено на себе. Если я раздражаюсь на своих соотечественников, то попадаю на все красные светофоры, в пробку, мне царапают машину. А если я в любви к своей стране, все идет гладко. Зеленые светофоры, свободные парковки, удачные встречи. Проверено миллионы раз, но это тема для отдельной книги о том, как напитывать любовью разные аспекты жизни. На самом деле, если смотреть на это с точки зрения энергии, все это конкретный энергообмен с эгрегором. То есть, когда ты отдаешь энергию определенному эгрегору, коллективному бессознательному, по закону энергообмена Вселенной, он обязан вернуть тебе эту энергию только умноженную. А поскольку человеческая энергия божественная, то любовь, умноженная на 10, это колоссальная сила. Просто вдумайтесь, какая это мощь. Но, к сожалению, большинство людей предпочитают отдавать в мир негативную энергию и точно так же распределяют ее между собой. 90% людей делят между собой 50% всего негатива на Земле, а остальные 10% или даже 2% делят между собой оставшиеся 50% позитива. И это как раз те люди, которые умеют наполнять любовью разные сферы жизни. Поэтому и говорится «любите врагов ваших». Это не просто красивая фраза, это конкретный закон Вселенной. И если ты кого-то любишь, он не может причинить тебе вреда. Это просто невозможно. Негативная энергия не может к тебе пройти. Именно этому Христос и учил — любить врага. Потому что если ты посылаешь любовь, негатив в тебя не попадает. Он отскакивает. Просто потому, что это несовместимо. Но опять же, это тема для другой книги. Хотя, по моему скромному мнению, главная задача человеческой души на Земле — это научиться любить. Многие думают, что умеют любить, но путают любить с самопожертвованием. «Я все для него сделала», — говорят они. «Я отдала ему лучшие годы своей жизни, я ему стираю». «Я ради нее хожу на работу». Но это не любовь. Любовь — это конкретное чувство, когда вы смотрите на человека, и в груди у вас разливается жар. Когда вы в последний раз смотрели на своего мужа или жену, и грудь ваша наполнялась теплом. Если вы много лет в браке, скорее всего, это было давно. Но это не значит, что все потеряно. Достаточно просто вновь разжечь это чувство в груди. И как только вы направляете любовь, настоящий живой поток любви к человеку, у него начинает плавиться негатив. Он начинает расцветать. У него начинается зевота. Зевота — это выход негативной энергии из тела. Когда мне плохо, я подхожу и начинаю любить свою жену. Просто любить. И сразу начинаю зевать. Это работает. Сильный негатив выходит еще и через рвоту или икоту, но обычный бытовой негатив — через зевоту. С точки зрения науки я не знаю, почему так происходит, но это факт. Так вот, нужно учиться любить. И я на полном серьезе уверен, дети приходят в жизнь человека именно в тот момент, когда ему больше всего не хватает любви. Я столько раз это наблюдал. У моих друзей, знакомых, тех, кто находился в глубокой депрессии, кто уже, казалось, потерял всякую надежду, вдруг неожиданно беременела жена. И мужчина начинал паниковать. А вдруг я не справлюсь? А вдруг мне это не надо? Не понимая, что именно через любовь к ребенку он получит то, чего ему больше всего не хватало. Безусловную любовь. Ведь полюбить ребенка на физическом уровне проще всего. Ты просто смотришь, и твое сердце наполняется теплом. Если вы оглянетесь на свою жизнь, на истории своих друзей, возможно, тоже заметите. Ребенок появлялся именно в тот момент, когда человеку было особенно тяжело, когда ему нужно было вспомнить, каково это — любить. Потому что любить взрослого человека, супруга или супругу, сложнее. Мы часто путаем любовь с гормонами, с влечением, с привязанностью. Говорят, прошла любовь, завяли помидоры. Но ее и не было. Были гормоны. А любовь — это чувство в груди, конкретное, теплое, ясное. Эту эмоцию вы точно знаете. Она появляется, когда вы тискаете ребенка, и в меньшей степени, но все же, когда гладите и обнимаете домашних животных. Не замечали, почему одинокие люди часто заводят множество кошек и собак? Потому что им не хватает любви. Завести ребенка — серьезный шаг. А животное тоже способно вызывать это теплое чувство в груди. Умиление, ласка, игра — вот она, настоящая энергия любви. Когда вы чувствуете это тепло в груди, когда ваша душа поет, вы наполняетесь, вы живете. Эта энергия не дает вам утонуть в негативе, и наша задача — научиться снова разжигать в себе это чувство, научиться любить. В этой книге я не буду рассказывать, как полюбить деньги, для этого потребуется отдельный разговор. Сейчас вам нужно сосредоточиться на другом. Потому что эта книга помогает разрушить старые установки, в том числе и ту, что любить деньги — это плохо. У нас в культуре, если человек любит деньги, его сразу называют сребролюбцем. А сребролюбец — это якобы тот, кто ставит деньги выше всего. Но ведь любить деньги — это не значит ставить их выше родителей, родины или Бога. Сама по себе любовь не может быть плохой. Я вообще не понимаю, как можно в одном выражении соединить слова «любить» и «плохо». Любить — это же проявление Бога. Как это может быть плохо? Но это, опять же, тема для отдельной книги. Думаю, дело тут в неправильных переводах Священного Писания. Их ведь, если не ошибаюсь, около 12 основных. Где-то могли что-то не так истолковать. Или, может быть, сам человек, который писал, еще не знал, что такое любовь. Может, он спутал любовь с желанием и передал это искаженно. Если ты что-то любишь, ты правильно к этому относишься. Любовь — это уважение, признание, принятие. Если любишь деньги, значит, понимаешь их энергию, их пользу, их силу. Это не про жадность, не про накопительство, не про приоритет денег над душой. Это про грамотное, честное взаимодействие с этой сферой. В общем, если вам будет интересно, я обязательно напишу книгу про любовь. И про волшебную силу блокнота тоже. Главное, чтобы вы давали мне знать, что вам это нужно. А найти меня можно в любой социальной сети по моим имени и фамилии. Так вот, учиться любить нужно. И начинать надо с самых близких. Если у вас их нет, я чуть позже расскажу вам, что делать в этом случае. Пока же напоминаю, вам нужно активировать любовь, чтобы сжечь весь накопленный негатив. Потому что благодарности сами по себе работают, да. Но если за ними не стоит любовь, они быстро иссякают. Энергия пришла, энергия ушла. А вы не понимаете, почему так? Я же благодарю, стараюсь, а ничего не меняется. Потому что у вас внутри не выжжен негатив, и он эту энергию съедает. Если у вас есть дети, вам повезло. Только постарайтесь не перелюбить их. Хотя стоп, перелюбить нельзя. Это я опять сам себе противоречу. Любовь не может быть чрезмерной. Но вот гиперопека — это не любовь. Это страх, это контроль, желание держать ребенка при себе как свою собственность. Когда родитель начинает видеть в ребенке смысл своей жизни, это не любовь, а зависимость. Особенно если ребенку уже 30, а вы все еще не даете ему жить своей жизнью. Настоящая любовь — это свобода. Если у вас маленькие дети, прямо сейчас подойдите к ним, обнимите и полюбите их вашей отцовской или материнской любовью. Сконцентрируйтесь на груди, на ощущениях и при обнимании повторяйте про себя: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». И вы будете поражены, что начнет происходить. Возможно, вас начнет клонить в зевоту, пойдут слезы, пробегут мурашки по телу. Вы вдруг поймете, как давно не любили. Не просто заботились, не просто были рядом, а именно любили. Если у вас нет ребенка, подойдите к своему мужу или жене, к своему партнеру, посмотрите на него и тоже скажите про себя: «Я люблю тебя». И вспомните, вам ведь не нужно перечислять, за что вы его любите. Вы любите его просто так. Просто потому, что вам хорошо рядом, потому что вам комфортно вместе. И если вдруг у вас не получается это сделать, если вы стоите перед близким человеком и не чувствуете любви, это не повод сразу паниковать. Возможно, вы просто разучились любить. А может, даже и не умели никогда, потому что этому никто не учил. На самом деле, в глубине души вы умеете любить всех людей. Просто забыли об этом. Забыли специально, когда родились в этом теле, чтобы заново научиться любви, чтобы испытать ее снова как опыт. Чтобы научиться любить, нужно сначала забыть, как это делается. Поэтому не обвиняйте себя, вы просто находитесь на пути возвращения к этой способности. И да, вы можете любить всех, абсолютно всех, но, возможно, в рамках одной жизни не успеете этому научиться полностью. Если вы смотрите на своего супруга или супругу и не чувствуете любви, не отчаивайтесь. Возможно, вы так глубоко погрузились в негатив, что просто забыли, как это — любить. Попробуйте начать с простого. Прикоснитесь, погладьте, приголубьте. Сделайте это осознанно, с теплом. Да, для человека, который давно не получал любви, даже ласковое прикосновение может оказаться странным или подозрительным. Он может испугаться, отреагировать агрессивно или с недоверием. Не обижайтесь, это не потому, что человек плохой, просто он давно не чувствовал любви и разучился ее принимать. Если вы, например, женщина и потянулись к мужу с лаской, а он вдруг отстранился, сказал: «Что это с тобой?», вам может стать обидно. Но не спешите расстраиваться. Он не грубый и не бессердечный. Просто он тоже забыл, что такое любовь. Попробуйте снова и еще раз и еще. Если вы попробуете уже в сотый раз и не почувствуете отдачи, и он не отвечает, вот тогда можно задуматься, почему вы вместе. Но не раньше. Не стоит разрушать брак преждевременно. Часто партнер дается вам Богом именно для роста. И да, уйти — это проще всего. Бывает, что жизнь явно подсказывает — пора. Муж бьет жену, или жена ведет себя настолько разрушительно, что у мужа начинаются панические атаки, а он все не уходит. Да, Бывает, что урок — это собрать волю в кулак и уйти. Но, как правило, человек, с которым вы живете, дан вам неспроста. Через него вы должны что-то понять. Уход — крайняя мера, когда вы уже все перепробовали. Пожалуйста, берегите свои семьи. Но не просто так, не ради галочки, не ради страдания вместе. Берегите их, чтобы вернуть в них любовь. Старайтесь каждый день возвращать любовь через прикосновение, тепло, подарки, внимание. Старайтесь, старайтесь, старайтесь. На моем опыте, когда муж или жена в несчастливом браке, это не просто так. Почти всегда это потому, что оба партнера не хотят увидеть в себе то, что их злит в другом. И самое главное, оба забыли, как это — любить. Конечно, развестись легче всего. Убежать от проблем всегда проще. Но тогда вы либо останетесь жить без любви, либо Бог снова даст вам такого же партнера, пока вы не поймете истины. Поэтому дарите любовь. А если и решитесь уходить, уходите только в крайнем случае, когда перепробовали все. И особенно если речь идет о физическом насилии или унижении, тогда, конечно, уходите, никто вас не осудит. Но если до этого не доходило, попробуйте научиться любить. Иллюзия одиночества. Мы говорили о детях, собаках, кошках, мужьях, женах. А что, если любить некого? Вы одиноки, у вас депрессия, возможно, от одиночества. Вам плохо, и вы мечтаете о любви, но отдавать ее некому. Так вот, это иллюзия. Любовь всегда есть, кому отдать. Всегда есть приюты для животных, детские дома, дома престарелых. Если вам не хватает любви, и никто вам ее не дарит, значит, вы сами давно никому ее не дарили. Запомните, любовь не приходит в пустоту. Никто не подарит вам любовь, пока вы не начнете ее отдавать. Идите в приюты, идите в дома, где нужны люди, где нужна энергия сердца. Не разово, а хотя бы раз в неделю или в месяц. Делайте это регулярно. Не ради галочки, а ради возвращения себе энергии любви. Начните любить. И по закону энергообмена любовь вернется к вам. Если у вас есть возможность любить место, где вы живете, любите. Любите свой город, природу вокруг, страну, в которой вы живете. Любите свою работу, даже если сейчас она не идеальна. Чем больше вы отдаете любви, тем больше ее возвращается. И пусть это звучит банально, но это действительно работает. Начните наполнять любовью все, к чему прикасаетесь. Запомните и запишите себе на лбу, на зеркале, на стене, в блокноте. Любить — это чувствовать теплое, разливающееся ощущение в центре груди. Это состояние возникает, когда вы смотрите на объект своей любви и мысленно или вслух говорите «Я тебя люблю». И в этот момент сердце должно гореть. Вы не анализируете, за что любите. Вы просто любите. Это и есть настоящая любовь. Конечно, когда у объекта вашей любви есть еще и положительные качества, доброта, щедрость, заботливость, это усиливает любовь. Но это не причина любви. Она не основа. Основа в энергетическом резонансе, в схожести вибраций. Почему родителям легко любить своих детей? Потому что их энергии похожи, они одна кровь. Мы влюбляемся и любим не за качество, а за энергию. Нам просто хорошо с этим человеком, даже если мы его почти не знаем. Почему? Потому что он излучает приятную для нас энергию. Бывает, работаешь в офисе, и там просто невыносимо находиться. А потом переходишь в другой офис, визуально ничем не отличающийся, а там уютно, легко, спокойно. Потому что там другие люди, другая энергетика. И ты чувствуешь любовь к этому месту. Поэтому любить нужно уметь. Если вы не научитесь любить, все остальное бесполезно. Какой смысл жить без любви? Все, что вы делаете, должно быть наполнено любовью. Любовь нужно взращивать во всех сферах жизни. Если вы действительно хотите ее вернуть в свою жизнь, начните с самого главного — с детей и отношений. Именно там находится основа для ощущения любви. Спасайте это, взращивайте это, заботьтесь. Даже если кажется, что человек рядом с вами недостоин любви, если кажется, что он ничего вам не дает, помните — это ваш запрос. Вам нужна любовь, у вас депрессия, вам тяжело. Вам нужно начать первым. Даже если он уже не просит, даже если он забыл, что такое любовь, именно вы можете напомнить. Не переживайте, если поначалу вас будут отталкивать, если человек не примет любовь сразу. Это нормально. Люди забывают, что такое тепло и нежность. Если вы продолжаете, если даете любовь каждый день, рано или поздно человек оттает. Даже если не на первый, не на десятый, а на сотый раз. Но он вспомнит, и тогда произойдет чудо. И вы оба вспомните, что такое быть живым, любящим, настоящим. Любовь не требует ни денег, ни каких-то ресурсов. Это самое ценное, что вы можете дать, и оно есть у каждого. Просто любите. Запишите в блокнот тех, кого вы готовы любить, и пообещайте себе делать это каждый день. А после этой главы запишите еще одну благодарность. Поблагодарите Бога за то, что вы вспомнили, что такое любовь. Напишите: «Я благодарен Тебе, Господи, за то, что снова помню, каково это любить. Прости, что я забыл. Прости, что я это чувство опозорил». Любовь — это не роскошь, не привилегия избранных, а основа жизни. Без нее все рушится. Без нее ни благодарность, ни сила воли, ни желание не дают результата. Поэтому вспоминайте, как любить. И если вы вдруг понимаете, что можете, тренируйтесь, потому что вы забыли не просто так. Вы забыли это специально, когда воплощались здесь, чтобы пройти путь, научиться вспомнить. Но вы можете начать, и это уже огромный шаг. Вспомните, как это — обнимать ребенка, гладить кошку, видеть любимого человека. Это то же самое чувство, разливающееся теплом по груди. Его не спутаешь ни с чем. Оно не требует объяснений и не нуждается в заслугах. Оно просто есть. Любовь — это энергия, которая делает нас людьми, настоящими, живыми, соединенными с Богом. Поэтому в любых отношениях с близкими, с детьми, с родиной, с природой, с самим собой ищите, находите и возвращайте любовь. Учитесь напитывать ею все вокруг. И тогда ваша жизнь изменится не за счет усилий, а за счет внутреннего тепла, потому что любить — это и есть Бог, проявленный внутри вас. Если вы чувствуете, что сейчас вам не хватает любви, что ее просто нет, начните отдавать. Не ждите, что кто-то придет и наполнит вас этим чувством. Это вы должны стать его источником. Любовь — это как фонтан, который сначала нужно включить. А включается он не получением, а отдачей. Когда вы начинаете отдавать любовь, она включается в вас. Сначала немного, потом больше, сначала с трудом, а потом вы сами удивитесь, как это просто. Любите тех, кто рядом. Если никого нет, любите животных, деревья, воздух, улицы вашего города. Помогайте в приютах, навещайте стариков, отдавайте внимание тем, кто в нем нуждается. Любовь всегда есть кому дать. И если вы чувствуете, что вам ее никто не дает, скорее всего, вы давно ее никому не отдавали. Запомните это. Энергия любви начинает течь тогда, когда вы ее отдаете. И по закону энергообмена она возвращается в вас многократно усиленной. Поэтому вы начинаете исцеляться. Сначала внутренне, от тоски, от боли, от депрессии. Потом и внешне. Обстоятельства начинают меняться. Появляются люди, возможности, сила. Вы возвращаетесь к жизни. Любовь — это не только чувство, которое возникает внутри. Это еще и действие. Не просто подумать «я люблю», а проявить любовь через прикосновение, через слово, через заботу. Любовь — это когда вы гладите по голове своего ребенка, и в этот момент в груди рождается тепло. Любовь — это когда вы смотрите на мужа или жену и чувствуете, как у вас в груди пульсирует жизнь. Даже если вам кажется, что этого больше нет, начните с действий. Слово, взгляд, прикосновение. Именно так возвращается это чувство. Если вы начнете каждый день проявлять любовь, вы увидите, как трансформируется ваша жизнь. И помните, любить — это не значит жертвовать собой. Любовь — не самопожертвование. Это когда вам хорошо от того, что вы любите. Это когда в вас просыпается сила, а не когда вы чувствуете, что отдаете последнее. Если чувствуете, что вас нет в этих отношениях, что вы исчезаете, это не любовь. Любовь — это когда вы оживаете. Любовь исцеляет. Она исцеляет вас и тех, кому вы ее дарите. Поэтому начните. Начните любить уже сегодня. Прямо сейчас. Если у вас в жизни нет сейчас человека, которому вы могли бы дарить любовь, это не значит, что вам некуда ее направить. Наоборот, это повод посмотреть шире. Столько живых существ на этой планете жаждут любви. В приютах, в домах престарелых, даже на улицах каждый из них мечтает об этом ощущении тепла. И если у вас есть эта любовь, даже если она пока едва тлеет, найдите, кому ее отдать. Потому что только начав отдавать, вы начнете получать. Любите место, где живете, любите природу, любите город, любите свою работу, даже если она пока не идеальна. Просто начните находить в ней то, за что можно быть благодарным. И как только в вашем сердце зажжется любовь, все начнет меняться. Любовь как ежедневная практика. Любовь — это не разовое действие. Это не вспышка эмоций, которую мы испытываем один раз и забываем. Это ежедневная практика. Это выбор — снова и снова направлять свою энергию любви туда, где она может засиять. Неважно, сколько у вас сейчас объектов любви. Может быть, это всего один человек. Может быть, это ваша собака. Может быть, только работа или растение на подоконнике. Неважно. Важно начать. Я прошу вас, прямо сейчас откройте свой блокнот и напишите в нем список объектов любви в вашей жизни. Запишите имена, названия, все, что вызывает у вас теплое чувство в груди. И дайте себе обещание. Пообещайте себе, что вы будете каждый день направлять свою любовь на эти объекты. Каждый день, без выходных, без «не хочется». Просто потому, что вы можете. Потому что именно в этом и есть ваш путь. И в завершении главы запишите в блокнот еще одну вещь. Напишите «Я благодарен тебе, Господи, за то, что вспомнил, каково это — любить. Каково это — испытывать это прекрасное чувство. Прости меня за то, что я позабыл о нем».